Двойная радуга. Я написала ему в одном из своих писем о том, что думаю написать книгу. Книгу о своей жизни, о своей любви. О том, как искала его. Как нашла. Что было потом. О том, как мне удалось все-таки дотянуться до него. О своих мечтах, страхах, сомнениях, борьбе. Я хотела, чтобы он, как он это обычно делал, дал мне знак. Я попросила его сделать фото, где он держал бы ладони вместе, как делают при приветствии индийцы, говоря при этом «намасте», что означает «Бог во мне приветствует Бога в тебе», или иногда это переводит как «Мой Бог приветствует твоего Бога». За уже довольно долгий период нашего общения я привыкла к тому, что о чем бы я ни попросила его, он делал это всегда. Ну или почти всегда. Но то, чего я ожидала, увы, не последовало. Я была совсем не готова к этому. Никакого знака, одобряющего мою идею, он мне не дал. Мало того, я почему-то почувствовала, что данная идея вызвала в нем не самые лучшие чувства и не самые лучшие эмоции. И основной из этих эмоций почему-то был страх. Во сне мы все так же встречались каждую ночь, но он стал молчаливым и напряженным. Ему это не нравилось. Совсем не нравилось. Было ясно, что идея книги не вызывает у него не то что восторга. Она ему не нравится вовсе. И что мне было делать? Все равно писать? Но если это не нужно ему? Зачем тогда? Зачем? И вот в один из дней я пошла рано утром на берег океана в попытке хоть каким-то образом попытаться найти ответы на мои вопросы. Это было моей старой привычкой. И если до того, как я приехала во Флориду, я пыталась найти покой на берегу Черного моря, то теперь этот же самый покой я пыталась найти на берегу Атлантического океана. Я не понимаю, почему и каким образом я совершенно не мыслю своей жизни без большой воды. Даже час езды от океана для меня слишком долго. Благо, что океан находится от того места, где я живу, всего в 15 минутах езды на машине. До или после работы я всегда могу приехать и побродить пару часов вдоль берега. Я не знаю, с какого времени и откуда я взяла знание о том, что в природе все живое, что все имеет душу и все дышит и вибрирует. Но именно так я всегда и считала. Наверное, именно поэтому наше древнее язычество, обожествляющее землю и называющее ее родной матерью, было всегда для меня более близким и понятным. Я имела привычку разговаривать с деревьями, цветами, ветром и облаками, морем и океаном. Поэтому в самые тяжелые моменты жизни я шла именно туда, к воде, к морю, к океану. Там соединялись воедино все стихии – земля, огонь, вода и воздух. Там же я чувствовала себя намного ближе к тем, кого мне очень сильно не хватало. Моего брата Алексея, моей любимой Наташки, подруги всей моей жизни с самого детства. Там я разговаривала с ними, и там я разговаривала с его мамой. Бродя часами вдоль океана, я просила моих ушедших, а также высшие силы помочь мне понять то, что я на тот момент понять не могла. Или получить какие-то знаки, указывающие мне мой путь. И вот однажды я сказала его матери: «Ма, скажи мне, кто мы друг другу? Кто я для него и кто он для меня? Может быть, все это какой-то сон? Какое-то наваждение?» И вдруг именно в этот момент я что-то почувствовала босой ногой. Нагнувшись, я вытащила из воды небольшую ослепительно-белую ракушку, состоящую из двух половинок, соединенных между собой. Живую, целую, красивую. Это было похоже на ответ «Ма». Но это не прекратило поток моих бесконечных сомнений, страхов и вопросов, все еще остающихся без ответа. Я не верю в случайности и совпадения, но я и не так ненормальна, чтобы утешаться найденной ракушкой. Я продолжала бродить по берегу и со временем полюбила, повернувшись лицом к воде, закрывать глаза и позволять морскому бризу трепать мои волосы, лаская мое лицо. В прикосновении ветра я чувствовала его, потому что он напоминал мне этот самый ветер. Я часто писала ему об этом. «Ты напоминаешь мне ветер, морской бриз. Ты такой же нежный, страстный и совершенно неуправляемый. Тебя нельзя ни закрыть, ни удержать. Можно только любить. Ты прилетаешь, когда хочешь, и улетаешь, когда хочешь. Ты такой же дерзкий и дикий, страстный и нежный, как и он. Каждый день без него – это пытка, привычная уже, вошедшая в мое жизненное расписание, но не ставшая легкой и безболезненной. Пытка. Немного легче становилось только около океана, потому что я знала, он, как и я, много часов проводит, глядя на воду. Его особняк в Малибу был, естественно, с видом на океан. Он смотрел на Тихий океан, а я на Атлантический. Мы оба смотрели на воду и оба при этом думали друг о друге. Я надеюсь. Я помню. Я знаю. А потом я просила ветер коснуться его щеки, мягко, как если бы это была я. Я просила ветер прошептать ему тихо на ухо слова любви, так, как если бы это была я. Я просила ветер обнять его так же нежно, как если бы это делала я. В то утро я так же, как и всегда, отправилась на берег океана в попытке найти хоть какие-нибудь ответы. Уже второй день непрерывно шел дождь. Небо было настолько затянуто тучами, что, несмотря на то, что было уже около 10 часов утра, на улице было почти темно. Стояла поздняя осень. Вот в такую погоду и побрела я на берег. Из-за дождя пляж был совершенно пустынным. У меня не было зонтика, но я упрямо зашагала вдоль берега, закутавшись в черное пончо. Побродив около 2 часов, я остановилась у кромки воды, повернувшись лицом к океану. Я закрыла глаза и сказала: «Послушайте, я не знаю, кто я, что я, зачем я здесь и что я тут делаю. Но мне нужен ответ. Я хочу знать, должна ли я писать эту книгу. Дайте мне какой-то знак, потому что я растеряна и не знаю, кого слушать. Я не знаю, что мне делать. Прошу вас, дайте мне знак, чтобы я знала наверняка». Через несколько минут я вдруг почувствовала резкий яркий свет, бьющий мне прямо в лицо. Я открыла глаза. То, что я увидела, словами описать очень сложно. Для этого непременно нужно быть художником и дружить с красками, цветами, оттенками и полутонами. Или быть музыкантом и уметь слушать мелодии туч, ветра, солнца и дождя, а потом из них создавать симфонию счастья. В небе вначале появился небольшой просвет, величиной, наверное, с кухонное полотенце. И потом сквозь него, это небольшое, словно слюдяное оконце в небесной горнице, мне в лицо ярко и победоносно светило солнце. Лучи были направлены на мое лицо. Горели щеки, уши, губы, а перед моими сощуренными от яркого света глазами во всей своей красе раскинулась огромная, переливающаяся всеми цветами радуга. Она сияла и сверкала, и казалось, что я стою ровно посередине ее полукруга. Но это было еще не все. Я зажмурилась очень-очень сильно. «Этого просто не может быть! Быть этого не может!» — подумала я и снова резко открыла глаза. То, что я увидела, заставило меня просто разрыдаться. На этот раз радуга была двойной. Благословенна эта любовь, чем бы она ни была. Благословенна эта любовь, думала я, пока по щекам моим лились слезы вперемешку с дождем, который все еще продолжал идти. Мне было обидно, что кроме меня на пляже не было ни единой души, и никто этого дива не видит. На какой-то миг я даже подумала, уж не приснилось ли мне все это. Хотя я, конечно же, наверняка знала, что не приснилось. Но уж слишком невероятным мне казалось то, что произошло. Но не может же быть такого. Не может быть, чтобы радугу некая сила послала мне именно как ответ на мой вопрос. Но не может же такого быть. Или может? Я устала задавать себе вопросы, на которые не было абсолютно никаких логических ответов. Когда на следующий день я пришла на работу, моя напарница, которая жила в кондо прямо на океане, сказала мне: «Я такую радугу видела вчера утром, двойная, но я видела только кусок. Это было что-то невероятное». И она показала мне фото на своем телефоне. Сомнений больше быть не могло. Надо писать. В ту же ночь я начала писать книгу, и писала я ее 9 месяцев, иногда всю ночь напролет, не смыкая глаз. В ней было более 400 страниц, и начиналась она такими словами. «Это история о вечной любви, в которую очень трудно будет поверить».